Глава 17. Глава без названия. Через два дня Наташа позвонила Вере Васильевне и сказала, что отпечатки пальцев на пачке с таблетками все-таки есть, но это отпечатки умершей Ирины и ее мужа Антона. А еще экспертиза по пожару на даче Виктора доказала, что никакого поджога не было. Загорелась проводка в подвале. Вот и все, никаких версий, сумбур, путаница, тупик. «Наташа, позвони Антону, пусть придет к нам, мы возьмем показания. Так как следствие по поводу смерти Ирины мы возобновляем по вновь открывшимся обстоятельствам. Будем выяснять, убийство это или самоубийство». Наташа приехала к Антону прямо на работу и все рассказала. Он принял ее в своем кабинете. Кабинеты некоторых врачей можно сравнить с уютным домом, так как большую половину жизни врачам приходится быть на работе. На стенах висели его собственные необычные картины-поделки с объемными сказочными героями, похожими на драконов, рыцарей, ведьм и русалок. Это было атмосферно и захватывающе. На столе и тумбочках красовалось множество кубков и наград за отличную работу. «Все, Наташа, это конец всему. Меня теперь точно посадят. Я не могу ничего доказать. Но вы, конечно, правы. Я сегодня же схожу в полицию и дам показания, как нашел лекарство. Не говорил, потому что боялся. А там будь что будет, положусь на судьбу». Ира накануне смерти сказала мне, что теперь у нее будут деньги на операцию в Германии. Она часто играла в казино и автоматы, но больше проигрывала, чем выигрывала. Да что можно выиграть в этих казино в Рязани? Даже если очень-очень повезет, то миллион. Даже продай мы квартиру, эти деньги не покрыли бы и десятой части того, что нужно на эту сложную операцию. Может быть, моя бедная Ирочка поняла, что бороться бессмысленно, и ускорила свой уход, покончив с жизнью сама.